Мадемуазель против Нью-Лук и Бель-Эпок. В Швейцарии она поколачивала опостылевшего любовника, постепенно превращалась в старуху и платила отступные одиозному Вальтеру Шелленбергу. Тот получил в Нюрнберге всего 6 лет тюрьмы и успешно шантажировал Шанель, грозя придать ее роль в сепаратных переговорах с его ведомством огласке. Ей разрешили бывать и в Европе, и в Америке. Вероятно, она могла бы вернуться во Францию. Но злые языки утверждали, что налоговый климат Швейцарии полезнее для ее здоровья. Она предпочитала изредка навещать Париж и злословить о современных модельерах. Ее отсутствие позволяло им царить безмятежно. Забавно, что женщины носят туалеты, созданные мужчиной, который никогда не знал женщин, не спал с ними и мечтает лишь быть одной из них. Шанель о Диоре, 1947 год. Она не нуждалась. Проценты от продажи Шанель номер 5 поступали исправно. Однако ее мучил страх разорения. Карл Лагерфельд утверждал, что Шанель всегда носила в сумочке 10 тысяч франков на случай финансовой катастрофы. Она создала в Лихтенштейне фонд помощи бедствующим артистам. Бедствующие артисты в глаза не видели сумм, которые она якобы туда переводила. Зато она не платила налогов. В 1953 году объем продажи духов в Америке сократился до 350 тысяч долларов. Коко всполошилась, решив, что ей грозит нищета. Она посоветовалась с друзьями и приняла 2 решения. Во-первых, продала дом Шанель компании Вертхаймер. В обмен на это компания сохранила за ней проценты от продажи духов и обязалась пожизненно оплачивать абсолютно все ее деловые и личные расходы, вплоть до почтовых марок. Во-вторых, приняла решение вернуться в Париж. Возвращение незложенной королевы повергло парижский мир моды на грань истерики. В отсутствии Шанель круто пошли вверх Диор, Баленсиага, Живанши, Фат. В моду вошли изысканные сложные туалеты Нью-Лук, естественная реакция на аскетизм военного времени. Европа жаждала праздника, стремительно возвращаясь к женственности образа Бель-Эпок. Главный редактор Vogue Мишель де Брунов не мог слышать самого имени Шанель, его сын был убит нацистами. 5 февраля 1954 года публика заняла свои места в демонстрационном зале Шанель на улице Камбон, 31. Негодующие ждали скандального провала, немногие доброжелатели не менее скандального триумфа. И тех, и других постигло тяжелое разочарование. Коллекция произвела безнадежно устаревшие впечатления. Платья выглядели не просто аскетично, в них было что-то от школьной формы. В конце показа раздались жидкие аплодисменты. Разумеется, коллекция представляла собой полную противоположность моде 50-х годов. Зато концентрированно выражала то, во что Шанель верила всю жизнь. Сказать, что она создала женский тип 20 века, значит безбожно преувеличить ее заслуги. Сказать, что она его только обслуживала, означало бы также безбожно их преуменьшить. Шанель одевала женщин, которые ездят в такси, занимаются спортом, ходят на службу, светские приемы и обходятся без помощи горничной. Женщин в костюме Шанель, без корсета, с короткой стрижкой. Такой в первую очередь была она сама. Коко ввела в свой собственный, а затем во всеобщий дамский обиход большую часть мужского гардероба. Пиджаки, прямые спортивные пальто, накладные плечи, мужские шляпы и свитера, дополненные бижутерией, жакеты и юбки. Она использовала традиционно мужской твид для женских костюмов, шила из трикотажной ткани, которую до того считали пригодной лишь для нижнего белья. Она изобрела женские купальники, вызвала этим грандиозный скандал и благополучно превратила его в триумф. Она не ценила мужеподобных женщин, которых расплодила эра эмансипации, феминизма и борьбы за равноправие. В особенности равноправие оставляло ее безразличной. Тип женщины-мальчика, ее собственный тип, был вызывающе женственным, на грани провокаций. Отказавшись от традиционного стиля модного показа, она жестко дрессировала боготворивших ее манекенщиц. В 50-е годы было принято горцевать на помосте, кокетливо вихлять бедрами и прилагать все усилия, чтобы выглядеть соблазнительно. Прямые бесстрастные девушки от «Шанель» вылетали на подиум, словно эскадрон амазонок, и как вкопанные останавливались напротив покупателей, давая возможность рассмотреть модель и даже пощупать ткань. Они источали прочувствованное мужененавистничество и шарм продажной, но неслыханно дорогой красоты. «Шанель номер 5» недаром стали самым легендарным и самым выгодным из ее созданий. Вместо традиционных, легко узнаваемых цветочных запахов, сухой искусственный аромат, состоящий из 80 ингредиентов. В простом геометрическом флаконе, напоминающем по форме мужскую дорожную фляжку, она не создала ничего более символичного. Продажа «Шанель номер 5» приносила ей большую часть годового дохода. В год ее смерти, в 1972-м, он достиг 160 миллионов. Коко была просто не в состоянии создать вещь, которая не приносит прибыли. Она не терпела поражений и уж в любом случае умела взять реванш. Тогда, в 1954 году, пресса отыгралась на неудаче, называя Коко ведьмой, предательницей, расфуфыренной мартышкой. Шанель была не из пугливых. Вернувшись в Париж, она не собиралась покидать его из-за какого-то там провала. Через 2 года все вокруг носили Шанель, настоящую или поддельную. С тех пор она никогда больше не выходила из моды.